Глава третья. Моя бывшая спальня. Широкая кровать с резными столбиками и маленьким пологом, из-под которого можно было вытащить плотную темную штору, закрывающую от света. Я опускала ее, когда хотела выспаться подольше, после изнуряющих репетиций или выступлений. Комиссарша наверняка не догадывалась о таком устройстве кровати, которая к тому же имела потайные ящички, где я раньше хранила свои дневники и некоторые драгоценности. На этой, ставшей теперь чужой постели, я спала и видела иногда сладкие, а иногда и странные сны. Неожиданно я вспомнила один из них, который видела несколько раз. И каждый раз в этом сне я подходила к болоту, в котором утопал и барахтался какой-то человек в темной одежде, похожий на монаха. Я не знала, кто он и почему там очутился, но я специально приходила, чтобы спасти его. Я тянула ему руку, и он тянул ко мне свою, но я была далеко от него, и он никак не мог дотянуться. В этот момент у меня в руках появлялся какой-то свиток, за который он цеплялся, и я вытаскивала его на твердую почву. Вот и все. Я много раз пыталась разгадать значение этих снов, спрашивала маменьку и даже пыталась найти ответ, читая сонники, но тщетно. Один знакомый китаец, торгующий в лавке, где можно было купить все, начиная от халатов с драконами до праздничных фейерверков, однажды сказал, что не надо читать сонники, ибо каждый сон — это личные послания от души, и надо слушать свои чувства. Если чувствуешь, что сон к добру, значит, так оно и есть. И я подумала тогда, что тот монах был очень близок мне. Хоть я его и не знала, и каждый раз, вытаскивая его, я чувствовала сильное облегчение и радость. Вот еще узнать бы, что это за свиток. Я подошла к трюмо. Оно было большое, 2 метра в высоту, и имело 2 боковых и 1 центральное зеркало. Боковые зеркала 30 сантиметров короче. Рамы черного дерева богато украшены перламутровыми вставками и серебряными клепками, которые образовывали причудливый узор. Зеркальное стекло было необычайной чистоты и теплоты, скорее всего, венецианское. Самому трюму наверняка не меньше 300 лет, а может быть даже и больше, но оно отлично сохранилось. Я с удовольствием осмотрела гладкое черное дерево, провела по нему рукой и не нашла даже малейшей червоточинки. Вероятно, оно хранилось в комфортных условиях в доме, где тщательно следили за мебелью. Не торопясь, я аккуратно переставила все побрякушки, которые комиссарша разместила на полочке, повернула правую створку и привычным способом открыла раму. Внутри было достаточно большое пустое пространство, но на задней стороне зеркала, на всех боковых брусках и на внутренней стороне рамы с серебряной краской аккуратно были нанесены какие-то знаки, напоминающие стрелки, указывающие влево. Наверное, знаки мастера-мебельщика, указывающие, что это правая часть трюмо, подумала я, ставя раму на место. Испытывая удовольствие, сравнимое с тем, как кошка играет с мышью перед тем, как съесть, я перешла к левой части, оставив большое среднее зеркало на закуску. Левая часть рамы открылась без проблем. Винты выкручивались так легко, как будто их только что закрутили. Внутри обнаружились такие же серебряные знаки-стрелочки, указывающие вправо. Наконец я перешла к среднему зеркалу. Но здесь винтики так плотно сидели в своих ложах, что я потратила пару часов, с большим трудом сумев отвинтить их лишь с одной стороны. Взглянув на часы, я увидела, что мое время было на исходе, и с минуты на минуту могли появиться соседи. Я даже занервничала, понимая, что не успеваю открыть раму. И, скорее всего, возможность снова попасть в спальню, куда соседи врезали новый замок, представится не скоро. Мне необходимо было вернуть винтики на место, но до этого я хотела хоть одним глазком взглянуть, что же там, между зеркалом и рамой. Угол, где стояло трюмо, был темным, и я ничего не могла увидеть внутри, как ни старалась. Поэтому я быстренько сбегала в свою комнату за свечой. Пока я ее зажигала, лихорадочно чиркая спичками, в мое внутреннее напряжение нарастало. Я чувствовала, как дрожит каждая клеточка моего тела. И, поднеся свечу к образовавшейся щели, я увидела, внутри лежала бумага, свернутая в трубку. И я не успела рассмотреть никаких подробностей, потому что услышала голоса соседей, поднимавшихся по лестнице. За те несколько секунд, пока они дошли до двери, я успела развернуть зеркала на прежнее место и быстро расставить комиссаршины побрякушки и пудры на полочке. Винтики же и нож были опущены в глубокий карман фартука. Перед тем, как выйти из спальни, я окинула все быстрым взглядом и, не заметив ничего, что могло бы выдать мое пребывание здесь, побежала на кухню, где стала расставлять тарелки к ужину. За этим мирным занятием меня и застали комиссарша с крысообразным, который всегда отпирали двери своим ключом. Ночью я крутилась, как волчок, на своем диванчике и просто не могла найти себе места. Там, за стеной в зеркале, меня ждало мое собственное послание, которое я так долго искала. Я ни одной секунды не сомневалась в этом. Там лежал свиток. Все сходится. Да, это был тот свиток, который я видела во снах, и при помощи которого я вытаскивала того монаха. Теперь вставал вопрос, как мне достать его из-за зеркала. Теперь я понимала, что стрелочки, которые я видела в правой и левой части зеркала, были не значками мастера, собирающего мебель, стал бы он вырисовывать их серебряной краской, а знаками, указывающими, что свиток лежит именно посередине. Так, придумывая различные способы, как завладеть ключом от спальни, чтобы завершить начатое дело, я и заснула. Утром, как и ожидалось, спальня была заперта. Я убиралась в комнате, не переставая думать о свитке. Мне было интересно, где могли лежать запасные ключи от спальни, ведь наверняка такие имелись. Я перерыла все ящички и полочки, нашла кучу каких-то старых ключей, но ни один из них к спальне не подошел. Внезапно в дверь кто-то постучал, и я пошла открывать. У порога стоял все тот же тощий матрос, которого комиссарша иногда посылала принести или забрать что-нибудь из дома. Вот и сейчас он пришел с каким-то увесистым и тщательно замотанным веревкой свертком. «Здрасте, барышня!» — обратился он ко мне по пролетарскому обычаю, протягивая для приветствия свою грубую жилистую руку. «Добрый день!» — ответила я ему и осторожно пожала ее. «Мне вот надо того, оставить это, и кое-что забрать!» — он указал на спальню. «Да-да, пожалуйста!» — ответила я, старательно пряча мой загоревшийся взор. «Давайте сюда ключ!» — и протянула руку. «Нет, барышня, не велено никому давать ключ. Я уж сам. Извиняйте, если что», — сказал он, потирая рыжеватую неопрятную щетину на подбородке. «Ну хорошо, как знаете», — пожал я плечами, сделанным безразличием. «Кстати, если вы голодны, то я покормлю вас». Я знала его слабое место. Этот тощий мог есть сколько угодно и когда угодно. И никогда еще не отказывался. «Премного благодарствую! Я сейчас приду!» — раздался из спальни его довольный голос. Я прошла на кухню и, взяв самую большую тарелку, стала накладывать ему курицу, тушеную с овощами, воздушное пюре с маслом готовить которые мамаша-богиня была большая мастерица. Пару больших пирожков с капустой и грибами, булочку со сливовым вареньем и чайник, полный душистого чаю. Увидев такое угощение, тощий даже присвистнул и, потирая руки, уселся было за стол, но я велела ему снять бушлат и вымыть руки с мылом. Тяжело вздохнув, он пошел вешать бушлат в прихожей и мыть руки в ванной. Этого мне и было надо. Как только он вышел в ванную комнату, я ринулась к его бушлату и выхватила из кармана ключ. На всякий случай я тихо заперла тощего снаружи и помчалась в комнату, где у меня была толстая восковая свеча. Вспомнив о прочитанном мною в каком-то любовном романе способе, как сделать оттиск, я с неимоверной скоростью вернулась на кухню. Там я бросила ключ в горячий чайник и быстро разрезала свечу вдоль. Подцепив вилкой нагревшийся ключ, я положила его на одну половину свечи и накрыла второй. Прижав ее как следует, я получила отличный оттиск. Побежав в прихожую, я вернула ключ в карман бушлата и успела открыть дверь еще до того, как тощий заметил, что был заперт. Он вышел из ванной комнаты и, как ребенок, продемонстрировал мне свои чистые руки. Я улыбнулась, сдерживая сбившееся дыхание. Тощий уселся за стол и принялся уплетать еду. Потом достал из кармана плоскую серебряную фляжку с монограммой, разумеется, чужой, и отхлебнул оттуда изрядный глоток. После чего он развалился и, осоловело глядя на меня, вдруг принялся изливать мне душу. «Моя начальница — настоящая красавица. Такая женщина! Я знаю, ей бы не понравилось сравнение, но она выглядит по-королевски. Какая фигура! Характер сильный. Даже у мужчин такого не бывает. Не то что...» И он выразительно изобразил руками лицо красообразного. «Да. Вы правы, очень сильная женщина», — подтвердила я, не собираясь делиться с ним моим мнением о комиссарше. «Вы не поверите, я готов все за нее отдать, да только она меня не замечает совсем», — добавил он грустно. «Что ж, это случается. Ну, друг мой, соседи скоро вернутся, так что вам лучше уйти. Мне еще надо убрать на кухне. Я хотела, чтобы он побыстрее ушел». Но матросик расположился надолго. Сыто отрыгнув так, что меня даже передернуло от таких манер, он вдруг стал рассказывать о своей жизни, начиная с детства. Не знаю, что на него нашло. Может, водка, налитая во фляжку, из которой он то и дело отхлебывал, настроила его на лирический лад. Оказывается, тощий родился в семье служителя культа, а попросту говоря, священника. Папаша отправил его учиться в церковно-приходскую школу, но бездельник сын только и делал, что спорил с учителем богословия и прогуливал занятия. Наконец его выгнали за то, что он затеял спор с главой комиссии, приехавшей с проверкой от священного синода. «Я спросил его о гиене огненной. Как там, может быть, плач и скрежет зубовный, если у души нету зубов? А он меня выставил вон из школы. Тут я и сбежал из дома от папаши, который бы выдрал меня, как сидорову козу. Очень мне хотелось на море плавать. Юнгой напросился на корабль торговый, а потом и матросом стал. А там и революция подоспела. И кто был ничем, тот стал всем. Верно говорю, барышня?» «Да вы как были простым матросом, так и остались», — улыбнулась я. Ему почудилась насмешка в моих словах. «Ну, не скажите. Вы, барышня, не знаете, какие у меня теперь полномочия. Да разве я мог зайти запросто к самым что ни на есть богачам и экспроприировать?» Он тщательно выговорил это слово. «У них все, что мне понравится. Да они еще и в ножки кланяться будут, что в живых оставил. У меня теперь столько денег, что хоть ресторан открыть могу, хоть дом огромный построю, да и обставлю весь как дворец. Хотя подождать немного надо. Да что я-то? Он начальница моя. Та женщина не просто богатая, сказочно богатая. Она понимает, что к чему, и... Ты что несешь, урод? Внезапно раздался звенящий сталью голос комиссарши. Мы оба испуганно оглянулись. Она вошла неслышно и теперь стояла, уперев руки в бока в дверях кухни, перекрыв путь к отступлению. Да, я думал, что вы же должны были... Залепетал тощий, вскакивая, чуть не кланяясь. Его лицо стало пунцовым. Должна была. Но теперь вижу, что должна буду сделать кое-что другое. Рявкнула комиссарша, и ее рука потянулась к маузеру, висящему на боку. Я не знала, что делать, и быстро отскочила в угол между окном и печкой. Тощий попятился и стал прямо передо мной, так что я ничего не видела. Все произошло очень быстро. Грянул выстрел, и тело тощего сильно вздрогнуло и осело. Я же, прижатая им к подоконнику, пытаясь задержать его падение, упала вместе с ним на пол. «Ты что натворила?» — услышала я крик и краем глаза увидела, как в комнату ворвался крысообразный. «Ты же их убила!» И я почувствовала, как кто-то оттаскивает от меня тело матроса. «Да не гнашись ты!» — в голосе комиссарши послышалась усмешка. «Ничего с твоей примадонной не случилось, ее тощий свалил. Не думала я, что он такой слабый на расправу». Я почувствовала, как меня ставят на ноги и отдергивают мое платье. Крысообразный отряхивал с меня землю со свалившегося с подоконника горшка со столетником. Взглянув на тощего, я не обнаружила никаких следов крови. Похоже, он был в глубоком обмороке. «Скажи своему тощему, что еще одно слово, и я пристрелю его, как бешеную собаку. Если не умеет держать язык за зубами, то останется без того и без другого». Она вышла из кухни и стала развешивать шинель в прихожей. На улице стало немного теплее, и государственные люди сменили тулупы на шинели. Крысообразный вышел за ней. Трясущимися руками я стала похлопывать тощего по щекам, чтобы он пришел в себя, но он не приходил. Тут в поле зрения появилась полная рука комиссарши, выплеснувшая ему в лицо остатки холодного чая, и его глаза сразу открылись. «Вставай, симулянт, и вон отсюда, пока я тебя и впрямь не пристрелила!» Тощий бодро поднялся и, отирая рукавом с лица сладкий чай, поспешил в прихожую. Комиссарша подозрительно посмотрела на меня. «С чего это он с тобой так разговорился? Ты что, шпионишь? Да не стой как дурочка, давай накрывай быстрее, мы голодные!» «Вкусно-то как пахнет! Вы у нас на все руки мастерица!» — стал хвалить меня крысообразный. Я отвернулась от греха подальше и стала наполнять фарфоровые тарелки едой. Комиссарша безумно любила фарфор и серебряные столовые приборы. Хм, да уж, действительно. Королева. Этот инцидент приоткрыл мне завесу на деятельность комиссарши крысообразного, их команды. Они экспроприировали в пользу советского государства ценности, действуя сообразно данным им полномочий, и не могли удержаться, чтобы не отделить от золотой реки и для себя ручеек. Видимо, со временем аппетиты росли, а методы по изъятию ценности становились все более жесткими, напоминая узаконенное грабительство и убийство. Вот о чем мне приболтался тощий, а комиссарша это услышала. Моя дальнейшая судьба представлялась мне теперь все более зыбкой. Я решила покинуть моих опасных соседей, чтобы сохранить свою жизнь. Я не знала, куда я пойду, но верила, что смогу хоть как-то устроиться. Ах, Если бы было возможно протянуть еще хотя бы месяц, пока не потеплеет на улице. Но моим мечтам не суждено было сбыться, ибо развязка наступила гораздо быстрее. На следующий день я спустилась к черту в кочегарку. Я не могла покинуть квартиру из-за того, что у красообразного сегодня был день рождения, и нам с мамашей богини предстояло приготовить к вечеру множество еды, ожидались гости. Но у меня был слепок ключа, который буквально сжег мне пальцы. Мне необходимо было сделать копию и успеть забрать свой свиток до того, как разразится гроза. А то, что это вскоре произойдет, я не сомневалась, чувствуя это всеми фибрами души. Единственным человеком, который мне показался сведущим в изготовлении ключей, был кочегар. Поэтому я отправилась к нему. Черт сидел, меланхолично уставившись в открытое окошко топки и по своему обыкновению разговаривал сам с собой. Они приходят и уходят, когда им надо, но всегда идут своим путем, который выбирают из-за червивого сердца, которое ведет их. Оно было таким и будет таким, но таким не было. Это трагедия, что придется ждать Избавителя. Но для Избавителя не существует времени, и они не спешат, потому что эти яблоки могут успеть сгнить, не сохранив даже части себя. И это жизнь. Несправедливая, конечно, но справедливая. «Извините, можно я прерву на минутку ваши высокие рассуждения?» — сказал я, деликатно покашлив. Черт уставился на меня непонимающим взором, как будто я свалилась с неба. «Вот душа пришла просить ключи от рая», — пробормотал он, а потом обыденным тоном спросил. «Чем могу служить?» Я достала из кармана утис ключа на воске. «Мне необходима копия. Вы наверняка знаете кого-то, кто может изготовить. Я заплачу, но сделать нужно очень быстро». «Я и так знаю, что быстро надо. А вот мне бы водочки раздобыли, барышня, а то я давненько жар изнутри не испытывал, все как-то больше снаружи». «Раздобуду», — пообещала я. «Сделаю», — эхом отозвался он, беря воск из моих рук и небрежно скомков, положил его рядом на стол. Я открыла рот от обиды и возмущения, потому что он уничтожил слепок, который я добыла с таким риском для себя. Потом я решила, что нечего ругаться с сумасшедшим, потому что это была лишь моя ошибка, если я решилась довериться ему. У самого выхода, уже заново продумывая, каким способом все же добыть ключ, я услышала вслед одно слово. «Водочки!» Я вышла из адского пекла. Итак, моя затея провалилась. Ну что ж, значит, так тому и быть. Я все равно найду способ. Хлопоты о сервировке стола и приготовлении салатов, закусок и горячего заняли весь световой день. В обед приезжал тощий с приземистым солдатом в шинели чуть не до самого пола, тянувшим ящик водки. Тощий притащил в свернутом одеяле осетра, который был ростом с меня. И еще в обычной деревенской корзине огромные ананасы. Моя гостиная вся сияла. Большой стол, накрытый крахмальной кружевной скатертью, был накрыт на 12 персон. Приборы были из тончайшего фарфора, покрыты вручную росписью, изображающей жизнь греческих богов на Олимпе. Столовое серебро, которое комиссарша выдала мне из зеленого бархатного ящика, сильно напоминало мне серебро, принадлежавшее раньше моей бабушке. Расстановку приборов производила мамаша богини, которая раньше преподавала в Институте благородных девиц, поэтому знала все о правилах сервировки. К вечеру еще привезли деликатесы и блюда, специально приготовленные старым поваром, служившим еще на царской кухне. Потом появились трое молодых людей, одетых в темные костюмы и шелковые рубашки, которые принесли и установили патефон, а затем побежали в кухню и деловито стали сновать к столу и обратно. Слава богу, это оказались официанты. Мне совсем не хотелось прислуживать за столом. Не то чтобы я боялась встретить среди гостей своих знакомых, но это было бы для меня неприятно. Я надела изысканный и простой костюм, антрацитово-черный, муарового шелка с бархатными рукавами и отделкой, вышитой черным стеклярусом. Обула черные маленькие лакированные туфельки, чтобы не производить траурного впечатления, повязала на шею синий прозрачный шарфик, убрала волосы в узел, поглядела на себя в зеркало. Бледновато. Чуть тронула вишневой помадой губы и нанесла капельку духов «Ирис» от Кати. Их оставалось так мало в хрустальном флаконе. Через некоторое время появились красообразные с комиссаршей. Она сразу скрылась в спальне, чтобы прихорошиться. Вслед за ней зашла парикмахерша, которая крепко закрыла дверь и запретила кому-либо входить. Красообразный, довольный жизнью и скрипящий новой портупеей, с глубоким удовлетворением оглядел стол, затем заметил меня, и его глаза вспыхнули. Хорошо, что комиссарша не видела его. Я обошла стол с другой стороны и устремилась на кухню. Крысообразный за мной. На кухне царила суета. Официанты раскладывали закуски на тарелки. Они отрезали меня от общества моего соседа. К счастью, в этот момент пришли гости, которые стали обнимать и поздравлять именинника, дарить ему подарки. Поднялся шум и гам, веселая суета. А я тем временем, увидев стоящие, как попало, бутылки с водкой, схватила одну из них и, завернув полотенце, выскользнула из квартиры. Я снова спустилась в ад. Черт сидел уже в другом углу, и его глаза, отражающие топку, горели, как уголья. Я протянула ему бутылку водки. Он схватил ее костлявой рукой и посмотрел через нее на свет огня. Другой рукой он протянул мне что-то похожее на петлю с загогулиной на конце. Я вопросительно посмотрела на него, черт блеснул зубами. «Ключи от рая, как и просили». «И что, этим я смогу открыть дверь?» Мне не верилось. «Любую», — ответил он и отвернулся, давая понять, что аудиенция закончена. «Спасибо. Мне не терпелось проверить этот чертов ключ». Выскочив в парадную, я огляделась по сторонам. На первом этаже я увидела запертые двери. Хозяева не появлялись здесь давным-давно. Я осторожно подошла к двери и всунула чертов ключ в замочную скважину. Он мягко вошел и, спружинив, щелкнул внутри. Ключ легко повернулся, и дверь открылась. Но я тотчас же заперла ее обратно. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел меня за этим занятием. На душе у меня повеселело. Появилась надежда, что я смогу добраться до свитка. Тщательно спрятав ключ, я вернулась домой. Там уже вовсю царило веселье. Играла музыка, гибкие молодые официанты обслуживали гостей. Все места за столом были заняты. Я издали оглядела присутствующих. Мужчины были в военных формах, а дамы — в вечерних платьях. Среди пестроты их нарядов, которые отражали последние тенденции западной моды, я не сразу заметила комиссаршу, а, увидев ее, поразилась произошедшей перемене. Ее волосы были искусно уложены и завиты, лицо было умело накрашено, подчеркивая природную красоту, которая все же была несколько холодновата из-за ледяного цвета глаз. Крупноватая, но Гармоничное тело с женственными формами подчеркивало шоколадного цвета платье с золотисто-кремовыми кружевами, и красивое золотое ожерелье и серьги с бриллиантами делали ее просто неотразимой. Я видела, какие взгляды бросали на нее мужчины, которые уже немного выпили для поднятия духа. Все остальные женщины казались рядом с ней ничтожными. Я умолчу о моем собственном виде. Но я не собиралась конкурировать с ней своим шармом и обаянием. Мне надо было просто тихо пересидеть это событие в укромном месте. Путь в мою комнату на ближайшее время мне был отрезан, так как, чтобы попасть туда, мне надо было пересечь зал, а привлекать лишнее внимание к моей персоне мне не хотелось. Я пошла на кухню, села за стол и начала жевать остатки нарезанного языка, лежащего на тарелке. Погрызла маленький острый соленый огурчик, потом полакомилась персиком. Персик был такой душистый, как будто его только что сорвали с ветки. В марте это было действительно редким лакомством. Мне было грустно и одиноко. Я подумала, что даже такие люди, как красообразные комиссарши, имеют своих друзей, веселятся. А я тут абсолютно одна, как перст, сижу на кухне, никому не нужная, никому не интересная. На глаза навернулись слезы. Хочу к маме или куда-нибудь, где меня будут любить, где вокруг будут родные лица или человек, к которому я прижмусь близко-близко. Спрячу на его широкой груди свое счастливое лицо, и он никому и никогда не отдаст меня. Передо мной встало лицо великана, и я почувствовала черную зависть к маленькой поэтессе, которую он, может быть, сейчас обнимает и целует. «Пойдемте к нам!» — раздался внезапно чей-то голос у меня над головой. «Что вы тут сидите одна?» Я подняла глаза. Передо мной стоял статный военный мужчина с дымящейся папиросой в красивой руке. От него пахло дорогим одеколоном. Благородное, породистое лицо, холеные усики, зеленоватые глаза с прищуром. Настоящий сеньор из романтической книги. «Извините, но это невозможно», — стала отнекиваться я. «Там незнакомые люди, своя компания». «Ну вот там и познакомитесь», — сказал он, нетерпящим возражения тоном, видимо, привыкший повелевать людьми. «Давайте, давайте, не расстраивайте меня. Принесите-ка ей прибор и стул», — обратился он к появившемуся на кухне официанту. Пришлось повиноваться. Оказывается, гость был без пары. Он усадил меня рядом с собой и, налив водки в маленькую хрустальную рюмку, подал мне. «Товарищи, давайте выпьем за нового члена нашей теплой компании, соседку, которая присматривает за нашим именинником и обеспечивает ему сытую и уютную жизнь». Подвыпившие гости были уже в той кондиции, что с удовольствием выпили бы не только за соседку, но и за чертову бабушку. Поэтому все радостно потянулись ко мне рюмками, исключая комиссаршу, которая сделала вид, что занята оттиранием пятнышка со своего платья. «Я смотрю, что кое-кто проигнорировал мой тост». Мой сосед сказал это тихо, но все услышали. Комиссарша с пунцовыми щеками протянула ко мне свою рюмку, и мы чокнулись. Скорее всего, этот красавец-мужчина, он был начальником комиссарши и красообразного. Все опять заговорили, засмеялись. Официант поставил новую пластинку с американским фокстротом. Я потихоньку убрала подальше свою рюмку, потому что водку не пила тоже. К моему соседу, который после того, как привел меня за стол, не обмолвился со мной словом, подошла комиссарша и, наклонившись так, что в вырезе декольте стала видна роскошная грудь, пригласила его на танец. Начальник поднялся, одернул френч и повел даму танцевать. Остальные гости уже отплясывали вовсю. Происходящее напоминало мне танцы на мещанских вечеринках. Я даже загляделась на это диво дивное. Фокстрот. Начальник танцевал очень элегантно, и я заподозрила, что в его жилах текла дворянская кровь. Он чем-то даже походил на моего бывшего любовника-князя. Музыка продолжалась. Тут меня кто-то взял за руку. «Разрешить?» Отказываться было глупо, да и что мне может сделать красообразный в присутствии начальства? Я подала ему руку. До этого момента я никогда не танцевала танго, но мой опыт подсказывал, как надо двигаться. Красообразный крепко прижал меня к себе и стал тяжело дышать. И что ему было надо? Рядом с ним жила такая шикарная женщина, мечта любого мужчины. А он запал на меня. Я стал потихоньку освобождаться из его цепких рук, да не так-то просто это было сделать. «Будь моей!» Жарко зашептал он мне в ухо. «Я тебе что хочешь достану и обеспечу. Будешь жить как баронесса». Я только усмехнулась. «Баронесса!» Да я и так была баронесса, как будто он не знал. По-своему истолковав мое молчание, красообразный продолжал, мотнув головой в сторону своей любовницы. «Ты не волнуйся, я похлопочу ее отправить на периферию, чтобы не мешал нашему счастью». «Вон оно как! Нашему счастью!» Я попала в трудную ситуацию. Мне не хотелось ссориться с моим воздыхателем и осложнять жизнь. В мои планы не входили любовные взаимоотношения с этим человеком. Он был мне неприятен. И с ним рядом я никогда не чувствовала себя в безопасности. Да это было просто невозможно. Но чтобы не усугублять ситуацию, я все же ответила. «Давайте отложим пока этот разговор. Это очень серьезная тема, которую нельзя обсуждать за несколько минут». Он счастливо вздохнул и еще раз, крепко прижав меня к себе, выпустил из рук. Только сейчас я увидела, с каким выражением лица смотрела на нас комиссарша. Меж тем застолье продолжалось, мужчины то и дело уходили на кухню курить. Оттуда раздавались взрывы хохота, наверное, там рассказывались чисто мужские истории. Я сидела, что-то ковыряя в тарелке, и чувствовала себя здесь абсолютно чужой. Разгоряченные танцами дамы принялись обсуждать одним им известные темы. Меня неудержимо тянуло в мою комнату, прилечь на диванчик. Только сейчас я заметила, как устала за сегодня. Выбравшись из-за стола, пока меня никто не видел, я направилась в свою комнату. С удовольствием растянувшись на диванчике и слушая, как за дверью гости снова принялись за танцы, я как-то незаметно для себя задремала и увидела сон. Я в каком-то длинном тоннеле, в руках факел, освещающий земляные стены, укрепленные деревянными балками. Иду вперед, в бесконечность тоннеля. Слышу за собой чье-то дыхание и убыстряю шаг. Преследователь ближе, почти догоняет меня. Я перехожу на бег, бегу изо всех сил. Думаю, должен же быть какой-то выход. Чьи-то руки хватают меня за плечо, пытаясь остановить, развернуть назад. Но тут из темноты появляется мужчина, незнакомый, очень благородного вида. Он говорит моему преследователю, лица которого я не вижу: «Смотри, вот я и вернулся». Вздох облегчения вырывается у меня из груди, и я проснулась. За дверями все так же раздавалась музыка и смех, чей-то пьяный голос созывал всех за стол. «Господа, товарищи, господа, все сюда! Родился замечательный тост!» Наверное, я спала совсем недолго. Лежа в темноте, я смотрела на узкую полоску серого неба, виднеющегося меж неплотно задернутых штор. Благородный мужчина из моего сна. Я хорошо запомнила его лицо. У меня было такое ощущение, что я знаю его. Но как не силилась вспомнить, не могла. В дверь постучали. Я лежала, не отвечая. Пусть думают, что я сплю. Мало им своей компании, что ли. Но стучавший не унимался. И, преодолевая раздражение, я подошла к двери. Как и ожидалось, за ней стоял крысообразный. Он был изрядно пьян и покачивался. На заднем плане гости, разбившиеся на кучки, смеялись и чокались искрящимися рюмками. Официанты сменяли блюда. Принесли фрукты, сладости и большой торт. «Выходите, звезда моя! Сейчас будем резать торт! Я хочу побаловать вас сладким. Надеюсь, что ваш поцелуй будет так же сладок». Так случилось, что когда он говорил последнюю фразу, среди гостей вдруг наступила минута затишья, и голос моего соседа прозвучал очень ясно и четко. Кто-то сконфуженно засмеялся, какой-то гость стал стучать ножом по рюмке, требуя внимания. Все сделали вид, что ничего не заметили. Но в воздухе повисла угроза. Комиссарша сидела ко мне спиной, и я видела, как ее шея порозовела. «Уходите!» — зашипела я на пьяного крысообразного. «Идите, вас гости ждут! У меня разболелась голова, я сплю!» Но он как будто не слышал. И, поставив ногу в дверной проем, чтобы помешать мне закрыть ее, улыбался и подмигивал. За его спиной выросли два гостя и начали тянуть его за стол. Крысообразный стал упираться и требовать, чтобы я пошла лично разрезать его торт, так как я настоящий ангел, и из моих рук любой кусок покажется божественным. Казалось, это никогда не прекратится. И я вынуждена была пойти, чтобы успокоить именинника, да и гости стали призывать меня, видя, какое магическое действие я оказываю на пьяного крысообразного. Мне вручили нож, и я стала разрезать огромный торт, настоящее произведение искусства. Затем разложила все это по тарелкам и собиралась тихо улизнуть к себе в комнату, но крысообразный схватил мою руку в креме и стал ее облизывать. «Ну хватит!» — раздался вдруг злобный голос комиссарши, и по столу грянул кулак с такой силой, что подскочили все тарелки. «Что такое?» — оторвался от моей руки крысообразный и нахально ухмыльнулся в сторону своей сожительницы, которая вся пошла пунцовыми пятнами. Ее глаза метали ледяные молнии, и гости притихли, чувствуя, что дело пахнет керосином. Я заметила, что начальника за столом не было. Вероятно, он уже ушел. Какая-то дама стала спешно прощаться и тянуть своего мужа за рукав. Но муж не хотел пропустить такое зрелище, да и водку еще не всю выпил, поэтому стал упираться. Его жена пошла было в прихожую, чтобы одеться и уйти, бросив мужа. «Сядьте на место!» — вдруг сказал именинник. «Мы еще не закончили!» Его голос прозвучал довольно резко. Алкоголь негативно действовал на его настроение. Или же между ним и комиссаршей что-то произошло. Было видно, что гости побаиваются ослушаться крысообразного. Какой властью обладал этот человек, если жена высокого чина, натянуто улыбаясь, поспешила вернуться на место? «Кушайте тортик! Такой замечательный тортик! Заказала мне эта добрая женщина!» Он указал на комиссаршу. Все стали пить чай и есть торт, и впрямь замечательный. Мало-помалу гости опять разговорились, развеселились. Казалось, инцидент был исчерпан. Я уже не могла дождаться, когда же вечер закончится. Вернее, ночь, потому что было уже очень далеко за полночь. В кресле уже дремал какой-то гость. Он поставил к себе на грудь тарелку с холодцом, который сполз оттуда и живописно лежал теперь у него на животе. Две хорошо принявшие на грудь дамы, обнявшись, пели тоненькими противными голосами деревенскую песню. Третья уставилась на них и вытирала слезы меховым буа. Две пары продолжали танцевать вальс. Причем их все время заносил друг на друга, они хохотали, когда сталкивались. Потом это превратилось в забаву, при которой они пытались свалить друг друга. Крысообразный подсел ко мне и пытался кормить меня с ложечки тортом, позабыв комиссаршу, которая одиноко сидела теперь во главе стола. Отделаться от моего настойчивого ухажера было невозможно. Я увидела, как комиссарша стала наливать себе рюмку за рюмкой и выпивать. Она быстро пьянела. Потом тяжело встала из-за стола и направилась ко мне. «Ты что же, увести моего мужика решила?» Угрожающе спросила она, нависнув надо мной, как скала. «Уйди отсюда! Спать иди!» Оттолкнул ее красообразный. «Это ты иди спать, а мы сейчас разбираться будем!» Она сильно схватила его за плечо и дернула в сторону. Потом повернулась ко мне. Ее крепкая рука уже потянулась к моей шее. «Да я таких, как ты, сотнями!» — шипела она. «Гнида дворянская! Говорила я ее, в расход пустить надо! А теперь она уже на мое место метит! Мало вам дворянства было! Где твоя голубая кровь? Сейчас пущу тебе ее, а она цветом, как у собаки!» Крысообразный, вскочив, попытался влезть между нами, но комиссарша встала в стойку, нагнув голову, как разъяренная корова. Гости сбежались, чтобы растащить их. Из кухни выглядывали любопытные официанты и тихо смеялись. Видимо, каждый праздничный вечер новой советской знати заканчивался одинаково — потасовкой. Пока они разбирались, я буквально вылезла в образовавшуюся щель и побежала в свою комнату. Но комиссарша успела ухватить меня за рукав. «Куда побежала? От меня не убежишь!» И она, сильно толкнув меня в грудь, бросилась в свою комнату. «Держите ее, она за оружием пошла!» — крикнул кто-то. Дамы завизжали, а из спальни выскочила комиссарша с маузером, который нацелила на меня. Тщательно уложенные парикмахером локоны растрепались, и она выглядела дико. «Быстро убери его на место», — приказал красообразный. «Я убью ее, и мне ничего за это не будет. Она враг, наш классовый враг!» «Ты же знаешь, что я с тобой могу сделать за это. Я тебя скормлю крысам!» Он неожиданно засмеялся. Кто-то из гостей подхватил его смех. Но эти слова чего-то произвели на комиссаршу отрезвляющее действие. Она опустила маузер и скрылась в спальне, уже не показывалась оттуда, пока не разошлись все гости. Я снова ушла в свою комнату, где забылась тяжелым сном. Было далеко за полдень, когда я открыла глаза и тут же отправилась посмотреть, как дела на кухне. Необходимо было привести все в порядок. В комнате царил хаос, и я с тоской поглядела на нагромождение грязной посуды и горы объедков. После вчерашнего я чувствовала себя разбитой, хотя не пила ни капли алкоголя. Несколько часов подряд я возилась на кухне и в комнате, пока все не приобрело подобающий вид. Но, вытирая подоконник на кухне, я обнаружила чей-то золотой портсигар, который показался мне знакомым. Я вспомнила, что вчера из этого портсигара начальник доставал папиросы. Я положила портсигар в карман фартука, решив, что пока не буду говорить соседям о находке и, может быть, сама как-нибудь отдам ему. К вечеру на кухне появилась помятая комиссарша с опухшим лицом. За ней пришел красообразный, и оба уселись пить крепкий чай. Оставив их наедине, я ушла в свою комнату и заперлась. Интересно, помнит ли соседка о том, как вчера собиралась застрелить меня? У меня была надежда, что инцидент испарился из ее памяти вместе с водочными парами. Я принялась разглядывать портсигар. На нем был изображен эмалевый герб. Верхнее поле зеленого цвета с двумя белыми крестами, а снизу на красном поле был изображен бегущий кабан. Интересно. Выглядит как герб какого-то древнего рода. Но где это я могла его видеть раньше? Я порылась в памяти и не нашла никаких воспоминаний об этом, затем решила, что видела в каком-нибудь любовном романе о рыцарях. В дверь решительно постучали. При каждом стуке мое сердце обрывалось. Ничего хорошего я не ожидала. «Что вам угодно?» В дверях стоял красообразный, его лицо было взволнованным и бледным. «Мне необходимо срочно уехать. Вам придется остаться с ней. Я вернусь через день или два. Попытайтесь не провоцировать ее. Я за вас боюсь». Он оглянулся. Поверх его плеча было видно, как в коридоре маячит тощий. «Когда я вернусь, то обещаю вам безопасность и покровительство, но сейчас я только могу оставить с вами тощего, чтобы он приглядывал за вами. Он проводит меня до поезда и вернется». Он схватил мою руку и поцеловал ее. Потом быстро повернулся и почти выбежал, подхватив чемодан. Я даже не успела ничего ответить. Итак, я оставалась в квартире наедине с этой бешеной коровой. Теперь она точно до меня доберется. В голове все смешалось, и первая мысль была бежать. Ну а как же свиток? Я обязательно должна забрать его и только потом исчезнуть. Я тщательно заперла дверь и решила быть готовой ко всему. Надев простое теплое шерстяное платье и жакет, я спрятал золотой портсигар, засунув его, глубоко залив платье. Проверила. Держится хорошо, не выпадет, если бежать. В кармане жакета фотография великана, завернутая в носовой платок, и чертов ключ. Решительно сжав кулаки, я села, готовая ко всему. Но ничего не происходило. Я встала и, приложив ухо к двери, напряженно прислушалась. В квартире было тихо. Может быть, комиссарша снова легла спать? Потихоньку, чтобы не было слышно, как поворачивается ключ, я открыла дверь и выглянула наружу. В зале никого не было. Оставив дверь открытой, готовой в любую секунду забежать назад и захлопнуть ее за собой, легко ступая, я пошла на кухню. Там никого не было. На столе стояли фарфоровые чашки с остывшим чаем. В ванной комнате никого. В коридоре на вешалке шинели не было. Значит, комиссарша тоже поехала с крысообразным. Или ушла по своим делам. У меня немного отлегло от сердца. Но это также означало, что в спальне тоже никого не было. Значит, и я направилась в спальню, нащупывая в кармане чертов ключ. Он вошел в скважину как родной, и я дважды повернула его. Дверь открылась. Но только я зашла внутрь, как вдруг услышала, что кто-то судорожно крутит ключ во входной двери. Боже мой! Я выскочила из спальни, не заперев ее, и бросилась в свою комнату. Закрыв свою дверь, я приложила ладонь к губам, чтобы унять дыхание. Тут входная дверь открылась, и я услышала чьи-то тяжелые приближающиеся шаги. Это шла комиссарша, чтобы убить меня. Было слышно, как она взводит курок своего маузера. В изнеможении я прислонилась головой к двери, готовая упасть в обморок. Как вдруг прямо над моим ухом загрохотали удары. Кто-то молотил по двери кулаком. «Выходите быстро, барышня! Убегайте отсюда, если успеете! Она идет сюда и будет через 3-4 минуты! Вашего соседа арестовали! Он не вернется!» Это был голос тощего. Я открыла дверь. Он стоял немного рассеянный и переминался с ноги на ногу. Понимаете, я люблю ее и не хочу, чтобы она брала еще один грех на душу. А вы, барышни, хорошие, и я обещал приглядеть за вами, но теперь я ничего не смогу для вас сделать. Вы бегите, как есть, а там спрячьтесь у знакомых, потому что вас будут искать. Я попытаюсь задержать ее, если получится». И он скрылся. «Спасибо!» — крикнула я ему вслед. Времени на раздумье не было, и я быстро вернулась в спальню. Там до сих пор стоял запах перегара. Схватив стоявшую на полу бутылку, я с силой кинула ее в зеркало. Оно медленно и как-то недоуменно обрушилось на пол, сметая коробочки с пудрой и флаконы дорогих духов. В раме действительно лежал свиток, который я подхватила и выскочила из квартиры. Взбежав по лестнице, я стала стучать в дверь к мамаше-богине. Похоже, она уже легла спать. Богиня, как всегда, дежурила у дверей. С громким мяуканьем она побежала поднимать хозяйку. «Скорей же, скорей!» — мысленно умоляла я ее. Снизу хлопнула дверь, и раздались шаги нескольких человек. Они не произносили ни слова. Сейчас они зайдут в квартиру и, не обнаружив меня, конечно, станут рыскать по всему дому. Мамаша богини все не подходила, и тут я вспомнила про чертов ключ. Воткнув его в замочную скважину, я открыла дверь сама. Быстро и тихо закрыв ее за собой, я быстро прошла в комнату, где соседка еще возилась с халатом, никак не попадая в рукава. Она ошарашенно уставилась на меня, но я приложила палец к губам и выразительно посмотрела на нее. «Там!» — шепотом сказала она, указав пальцем на кресло, где стоял мой саквояж. «Мне пора. Спасибо за все. Вы меня не видели!» Также шепотом ответила я ей и собралась было уйти, как она остановила меня. «Подождите, я вам дам один адрес. Попробуйте спрятаться там. Это моя хорошая знакомая, с которой мы вместе работали. Очень честная женщина. Если скажете, что вы от меня, она вас спрячет». И подала записку, в которой каллиграфическим почерком был записан адрес. Я подбежала к ней и крепко поцеловала в щеку. Затем выскользнула через черный ход. Спустившись к выходу, я не стала сразу выбегать на улицу, а выглянула в узкое и мутное стекло рядом с дверью. С этой стороны дома было темно, но на дорожках, припорошенных снегом, никого видно не было. Я тихо открыла дверь и вышла. Всего однажды в жизни я выходила этим ходом из дома, чтобы скрыться от назойливого кавалера, дежурившего у моей двери. Но это было днем и летом. Теперь мне предстояло вспомнить, куда же лучше всего направиться, чтобы меня не заметили. Я решила идти в левую сторону. Там, среди голых и черных деревьев и спутанных кустов парка, примыкающего почти вплотную к ограде дома, было легче всего затеряться. И чтобы не идти через двор по белому снегу, я пошла вдоль дома, по периметру, прячась в тени. Было слышно, как справа за углом фырчала машина, и раздавались чьи-то голоса. Значит, направление выбрано правильно. Выскользнув из двора, я бросилась под защиту парка, которого обычно избегала, предполагая наличие сидящих в кустах грабителей. Но сейчас, в холодную мартовскую ночь, какому бы грабителю пришло в голову караулить жертву в месте, где нет ни одного человека? Когда родная улица осталась позади, я вздохнула с облегчением. Свернув в какой-то переулок и уходя все дальше и дальше от дома, я надеялась найти освещенное место, чтобы прочесть адрес подруги мамаши-богини. Надо было быть все время начеку, потому что по городу ходили патрули, проверяющие каждого встречного. На всякий случай, если меня остановят, я решила соврать, что ушла из дома от мужа и направляюсь к тете. Но на улицах пока никого не попадалось. Везде было темно и ни одной живой души, что в моем случае было даже благом. Наконец, на углу улицы блеснул огонек в окне. Это была ночная аптека. Подойдя к окну, я развернула записку и прочла адрес. Район, в котором находился указанный дом, я знала довольно хорошо. Это было не очень далеко отсюда, но мне предстояло пересечь одну из больших центральных улиц, где обязательно должны были дежурить патрули. За время, проведенное на улице, я уже изрядно замерзла. Тяжелый саквояж оттянул руки, но останавливаться было нельзя. Чтобы совсем не окоченеть, надо было двигаться как можно скорее. И вот передо мной бриллиантовая улица, по которой я так любила раньше гулять. Здесь была самая лучшая мостовая. Улица напоминала мне ровную сцену театра, на которой разворачивалась светская жизнь Петербурга. Остановившись перед тем, как пересечь пустое холодное пространство, где меня было видно за сотню метров, я внимательно посмотрела по сторонам. Никаких патрулей видно не было. Поэтому я, не мешкая, побежала вперед. И тут услышала, как совсем недалеко от меня кто-то закричал: «Стой!» Вероятно, патруль находился между домами, укрываясь от холодного ветра. Этот крик только подстегнул меня, и я изо всех сил рванулась на другую сторону, надеясь скрыться в каком-нибудь дворе и переждать погоню. Больше всего сейчас я боялась людей. Пробежав мимо большого здания университета, я завернула налево и, не оглядываясь, помчалась по улице вдоль реки. Мне нужно было перебраться через мост, потом буквально через 3 квартала будет дом, где жила подруга мамаши богини. Все это время я слышала, как за мной бегут преследователи. Они были гораздо медленнее меня, потому что длинные шинели и винтовки мешали бегу. К тому же меня толкал вперед страх, а их обязанность. Поэтому я уверенно удалялась от них и даже передумала прятаться, чтобы переждать погоню. Но патрульные, видя, что не могут догнать меня, остановились и стали стрелять. Мне пришлось петлять, как заяц, потому что, выбежав на мост, я стала видна, как на ладони. Я даже не думала, куда мне бежать. Мое тело само спасало меня, как будто предчувствуя, куда будут стрелять солдаты. Легкие буквально разрывались от быстрого бега и ледяного воздуха. Вот впереди разверз свою пасть страшный темный переулок. Но там ждало меня спасение. Оставалось совсем немного, и меня никто не найдет. В этой части города было много запутанных дворов, где можно затаиться. Еще совсем чуть-чуть поднажать. Я оглянулась назад и, увидев, что патруль остановился, внутренне ликуя, развернулась, чтобы скрыться в темноте. И вдруг в глаза мне ударил яркий свет фар. И из темного переулка навстречу выехал автомобиль. Я в ужасе метнулась к перилам моста, потому что я узнала эту машину. Следуя печальной поговорке «На ловца и зверь бежит», я выскочила прямо в руки к своей преследовательнице. Комиссарша тоже узнала меня, потому что я услышала торжествующий крик: «Вот она!» И не нашла ничего лучшего, как попытаться перелезть через перила. С одной стороны ко мне бежал патруль, с другой стороны я увидела, как комиссарша встает во весь рост и направляет на меня свой маузер. Перед самыми перилами я остановилась и поняла, что опоздала. Мне не хотелось быть застреленной в спину, поэтому я решила встретить смерть в лицо и встала, ожидая своей участи. Звук выстрела донесся до меня уже после того, как пуля ударила меня в грудь. И, перекинувшись через перила моста, я полетела вниз, на речной лед.